Эпилог. 3 месяца спустя. На них невозможно смотреть без восхищения. Настоящее произведение искусства. Многие из них собраны вручную. Мне даже представить сложно, сколько сил и денег потребовалось Дымову, чтобы привезти сюда эти ретро-автомобили. Таких в мире по пальцам руки пересчитать. Я знал, что ты не выдержишь и примчишься сюда раньше времени. Дима появляется неожиданно, я даже не успеваю убрать руку со сверкающего ярко-красного капота. Знал и поэтому приехал? Оборачиваясь, я тут же попадаю в крепкие объятия своего почти мужа. Спасибо тебе. За то, что приехал? Дымов довольно улыбается, в его зеленых глазах играет солнце. За все, Дим. Я не ожидала. Честно. Вообще не думала, что у нас будет такая роскошная свадьба и столько гостей, и... Ты же терпеть не можешь всего этого. Недалеко от нас еще идут последние приготовления. Именно сюда приедут гости вот на этих роскошных автомобилях. Но это будет еще не сейчас. Ты с таким упоением начала готовиться к свадьбе. Разве я мог просто за этим наблюдать? Мог бы, но не стал. Это правда. Дима мне сразу сказал, будет такая свадьба, какую я захочу. А я оказалась не готова. Так долго мечтать выйти за него замуж, строить планы, воображать себе в голове, как все будет. Но как только все это стало реальным, я растерялась. Даже с Наташкой и мамой советовалась, но быстро поняла, что дело гиблое. Ведь это моя свадьба, и только я могу решать. Ну и Дымова, конечно. И тогда я сама пошла к нему. Хотя я ожидала, что он просто наймет мне свадебное агентство и скажет, в какую сумму должна уложиться моя мечта. Я была готова к этому и обещала себе не расстраиваться. А он меня удивил. Снова. Арендовать этот гольф-клуб предложил именно Дымов. Идея с ретро-автомобилями тоже была его. Единственное, в чем мы спорили, так это список гостей. Мне хотелось позвать весь мир. Всех-всех-всех. Дима урезал список вдвое. Потом еще вдвое. На моей свадьбе не будет лишних гостей, Петра. Только самые близкие. Близких набралось 150 человек. Папа позвал всю нашу чешскую родню, мама не отставала. «Ты готова?» Дима внимательно посмотрел на меня. «Не сбежишь, угнав раритетную тачку?» «Только если вместе с тобой». Я снова оглянулась на большой белый шатер, который еще вчера установили специально для нас. Все произойдет там. Всего несколько часов, и я стану Дымовой. Петра Дымова. Непривычно. Я почему-то ни капли не волнуюсь. Это ведь ненормально для невесты. Я сейчас должна суетиться, бегать по комнате, а мама с Наташкой должны меня успокаивать. Петра, я думаю, такое слово, как норма, к тебе вообще неприменимо. А не нервничаешь, потому что и без этой прекрасной церемонии ты уже моя жена. И прекрасно знаешь, что это просто праздник для тебя и меня, и для наших родных. В нем нет сакрального смысла. Взгляды Дымова на брак за последние месяцы никак не изменились. И вряд ли вообще когда-то изменятся. И от этого еще ценнее все то, что он для меня делает. Нам приходится отойти в сторону и уступить дорогу великолепным красавцам, которые, медленно шурша резиной по асфальту, направляются в город собирать гостей. Не всех, конечно. Многие уже заехали в отель при гольф-клубе. «Похоже, тебя сейчас украдут». Дима кивнул на приближающуюся к нам Швецову. «А я пойду проведаю Пашку. А то как бы Катя не осталась вдовой до замужества. Двоюродная сестра Дымова приехала вчера вечером вместе со своим женихом. Милым, но довольно неуклюжим парнем, который чем-то отравился по дороге в гольф-клуб, а может, что-то не то в самолете съел, хотя питались они с Катей одним и тем же. Ночью ему вызвали скорую, так что Катя может и вовсе пропустить нашу свадьбу. Но это, конечно, не главное. Главное, чтобы с ее женихом, у них свадьба в конце года, все было хорошо. Двоюродная сестра Димы мне сразу понравилась. Умная, с живой мимикой и прекрасным чувством юмора. Люблю такой тип женщин. Активных, волевых, которые не сидят на шее у своих мужчин. Они с Дымовым внешне похожи совсем чуть-чуть, но порода все равно чувствуется. Гордые оба, с характером, со стержнем внутри. Швецова и правда забирает меня готовиться к церемонии, и я отдаюсь в руки профессионалов. Совсем немного времени осталось только для себя, и сейчас, когда сижу в мягком кожаном кресле, закрыв глаза, много мыслей приходит в голову. Все-таки у каждого свой путь к счастью. Нет единого рецепта, как и право осуждать того, кто выбрал другую дорогу. Я совершенно отчетливо понимаю, что будь Дима такой, как я, то есть упертый, категоричный и взрывной, у нас бы ничего не получилось. Его терпение и любовь научили меня смотреть без фильтров на глазах. Благодаря ему я научилась различать, а не валить в одну кучу всех людей лишь по одной черте — штамп в паспорте. Только любовь имеет значение, и сами люди, которые выбирают друг друга. Дымов, конечно, прав, что сегодняшняя церемония кардинально не повлияет на наши отношения. Как-то совершенно незаметно для себя я все чаще стала оставаться у него, пока месяц назад окончательно не перевезла все свои вещи, оставив Швецову одну. Наташка пока так и не нашла свою половинку, но я заметила еще вчера, какие заинтересованные взгляды на нее бросал шкаф. Ну а вдруг? К Какая же ты красивая, Петрик. Швецова расправляет тонкий струящийся шлейф на белоснежном платье. Как же быстро все. Но я смотрю не на подругу. Я смотрю на маму, а перед глазами наш такой непростой разговор в Воронеже. Ты хотела увидеть меня в белом платье, мам. И вот я в нем. Она улыбается, а в глазах слезы. Я хотела увидеть тебя счастливой. Папа, немного взъерошенный, немного ошалевший от перелетов и толпы родственников со стороны мамы. Но вот он твердой рукой берет меня за локоть, и мы выходим на зеленую дорожку, которая ведет нас к шатру. А дальше? Дальше как в кино. Торжественная музыка, гости по обе стороны от нас, а впереди? Впереди счастье и любовь. С конкретным именем и фамилией. И с каждым шагом, приближаясь к нему, все яснее понимаю, что Дымов ошибся. Все изменится. И наша с ним жизнь тоже. Брак имеет значение, очень важное значение, но только когда есть любовь. А без нее любые отношения бессмысленны, и никаким штампом их не склеишь. Ловлю взгляд Таи, она сидит на стороне родственников и друзей Димы, рядом с ней Катя, но одна, без своего жениха. А вот Таисия... У Таи появился поклонник. Мы с Дымовым очень удивились, когда она сказала, что придет с приятелем. Тихушница. И даже Дима ничего не знал долгое время. Парень оказался ее соседом по лестничной клетке в доме, где Таисия купила квартиру. Я пока не очень хорошо с ним знакома, но раз Дымов подпустил его к девушке, значит, проверку он точно прошел. У меня не просто складываются отношения с Таисией. В первый месяц после их развода она звонила ему каждый день по всяким пустякам, будто проверяла его. А иногда и вовсе приходила по вечерам. Дымов говорил, что ей надо дать время привыкнуть, убедиться, что ее по-прежнему любят и о ней заботятся. И все же, как бы ни было сейчас, а я понимаю, что Тая никуда из нашей жизни не денется. Я ей очень благодарна за то, что она не стала упираться и дала ему развод. Дымов, мой Дымов. Стоит и терпеливо ждет, когда мы с папой наконец подойдем. Все как в кино. Так нереально красиво и волшебно. Еле сдерживаюсь, чтобы не завизжать от радости и не броситься ему на шею. И я обязательно так сделаю. Через несколько минут. Каждое слово отпечатывается в памяти. Никакого тумана в голове. Все ясно и осознанно и... навсегда. А вот дальше все завертелось с такой скоростью, что я только и успеваю принимать поздравления, подставлять щеки для поцелуев. Так приятно чувствовать себя любимой и столько людей вокруг. Близких, родных людей. Я не знаю, сколько времени прошло. То ли целая вечность, то ли всего лишь миг. Даже не сразу сообразила, что происходит, когда Наташка, взяв за руку, тихонько вывела меня из шатра, пока ведущий свадьбы развлекал гостей. Что-то случилось? Я непонимающе смотрела на подругу, которая все дальше уводила меня от гостей. «Погоди, это типа кража невесты? Мы же договаривались, что этого не будет». «Мы-то договаривались», — усмехнулась Швецова. «Да вот главному похитителю забыли об этом сказать». «В смысле?» От неожиданности я остановилась. Но допрашивать подругу не пришлось, я уже сама поняла, что происходит. Около серебристого Бугатти стоял муж. И я, как настоящая жена, тут же поспешила к нему. «Ты меня похищаешь? Вот на нем? Я с улыбкой оглядела роскошный автомобиль. «А куда мы едем? А как же гости?» «У гостей своя программа на эту ночь, а у нас своя. Садись скорее, и все узнаешь». «Если бы я только знала, чем закончится наше путешествие». Конец.